36. Женя. За окном начинаются сумерки. Юля до сих пор спит. Это нормально, читаю я в энциклопедии для беременных. Женщина с ребенком под сердцем должна хотеть спать всю беременность. Так организм готовится к бессонным ночам, когда младенец родится и будет требовать мать днем и ночью. Перелистываю страницу энциклопедии. Там картинки плода по неделям. Какая неделя у Юльки? Если бы ребенок реально был мой, то... Загибаю пальцы, подсчитывая. Получается почти 3 месяца. К завершению 3-го месяца, то есть 1-го триместра, малыш уже почти полностью сформирован. В последующие месяцы беременности ему предстоит дозревать и набирать вес. Размер малыша может достигать 12 сантиметров, а вес 65 граммов. 12 сантиметров. Растопыриваю пальцы, примеряясь. 65 граммов. Шарю взглядом по кухне. Ищу предмет с примерным весом. Мандаринка? Обалдеть. Разглядываю цветную картинку. Кукленыш маленький. Головастик. Чего ж ты мамку так мучаешь, а, капризуля? Она вон из-за тебя работу прогуливает. В этот период интенсивного внутриутробного развития ребенка необходимо достаточное поступление разнообразных пищевых веществ в организм беременной женщины. Критичным взглядом осматриваю накрытый стол. Достаточно пищевых веществ или мало? Салат из свежих овощей, заправленный маслом и лимонным соком. Запеченная форель. Не так красиво, как на картинке в инете, но я старался. Погрешности прикрыл мелко порубленной зеленью. Если интернет не врет, это должно быть съедобно, полезно и, надеюсь, вкусно. Первый раз в жизни готовил сам. Раньше все больше доставка или домашняя еда у родителей или в гостях. А на деле оказалось даже увлекательно. Можно повторить? Женя? Поднимаю глаза от книги. В проеме Юля стоит. Рукой за стену держится, белое, как молоко. Одни черные глаза удивленно распахнуты. Пижама та же, мятая после сна, но... В любой одежде эта девчонка хороша. «Ты еще тут?» — моргает, будто хочет избавиться от видения. Захлопываю книгу, кладу ее на стол, подрываюсь к Юльке, пока она опять не упала. «Конечно, а где мне еще быть? Садись, поешь». «Осторожно!» Прихватив под локти, усаживаю на стул. Волнуюсь, двигаю к ней тарелки. «Что это? Откуда?» «Я приготовил, извини, похозяйничал немного». «Ты? Сам?» В карих глазах неверие, восторг и изумление одновременно. «Ну, чувствую себя застенчивым пацаном». «Ты умеешь готовить?» «В инете подсмотрел. Ничего сложного, правда, не знаю, вкусно или нет». Смущенно улыбаюсь. «Попробуй. Если невкусно, доставку закажу». Берет вилку, кладет обратно, поднимает на меня подозрительный взгляд. «А ты?» «Не хочу». Запахами наелся. «Да и не себе я готовил, а ей». «И я не буду», — отодвигает от себя блюдо. «Эй, что началось-то, Юля? Ты на себя посмотри, тощая стала, просвечиваешь. На себя плевать, ребенка пожалей». «Мой ребенок, упрямо. Как хочу, так и кормлю». «Да что ж ты за мать такая, психую? Я перед ней тут распинаюсь. Она даже попробовать не хочет». Молчит. Губы надула. «Что с ней делать-то? Связать и насильно покормить?» «Ладно, я с тобой поем. Идет?» Сажусь рядом. Двигает мне свои тарелки. Смотрит внимательно, как я отламываю вилкой кусочек рыбы. И отправляю в рот, жую. Слушай, а неплохо получилось, между прочим. Офигенно получилось, как в ресторане. Нет, лучше. Берется за вилку, медленно жует маленький кусочек, проглатывает. Подцепляет второй. Вкусно. Это комплимент? Реально нравится? Гордость распирает, что я смог, и Юльке зашло. Салат ешь. Сначала ты. Да, пожалуйста. Подцепляю овощи. Порезал я их, конечно, так себе, но я же не профессиональный повар. Я вообще сегодня в первый раз. Стоп, меня осеняет нехорошей догадкой. Только не говори мне, что ты решила, будто я хочу тебя отравить. По глазам вижу, что так и думала. Юля, блин, да как ты можешь так думать обо мне? Психуя, со звоном бросая вилку. Я кто, по-твоему, убийца? Не смотрит на меня. Наоборот, опускает голову вниз, плечи тоже. Тихо всхлипывает. Вся моя злость испаряется, ее место занимает раздирающее в клочья чувство вины. Идиот. Мысленно даю себе оплеуху. Довел опять девочку. Обещал же бережно. Сгребаю ее в охапку, пересаживаю себе на колени, прижимаю к груди податливое тельце. Не сопротивляется, позволяет обнимать. «Прости меня, дурака», — горячо шепчу в ее волосы. «Я вел себя как кретин, признаю. Больше не буду, давай мириться. Мне сейчас край как важно не быть в ее глазах и мыслях полным чмом». Всхлипывает, уткнувшись носом мне в рубашку. Ткань намокает. «А ты знала, что если мамочка во время беременности плачет и нервничает, то ребеночек будет беспокойным?» Вспоминаю из книги. «Саша то же самое сказал». Вытирает тыльной стороной ладони щеки. «Какой Саша?» «Альшевский. Это же он продукты принес. Сказал, что по твоей просьбе. Нет?» Отстранившись, заглядывает в глаза. «Да». Тону в ее влажной, непроглядной глубине. Пусть будет, да? Я потом разберусь, что мой лучший друг делал тут один, и лучше ли он после этого. У него так-то своя беременная женщина имеется, вот пусть ее и кормит. А ты вообще пришел с пустыми руками, грызет меня совесть. Я на разведку, и я бы заказал, если бы ничего не было. Давай есть. Не отпуская, кормлю ее осторожно с вилочки. За маму, за папу, за всех общих друзей, поименно. Ем сам. Необыкновенно кайфово держать на коленях Юлю, кормить ее, вытирать салфеткой соус с краешка рта. Это как-то по-семейному, что ли, интимно. Но круче то, что она это все мне позволяет. И у меня закрадывается мысль, что я ей не безразличен. И, может быть, она меня даже любит. Меня, а не того с собакой. И мне опять не важно, от кого у нее ребенок. Я просто хочу эту девушку, женщину, себе. Незаметно втягиваю в себя аромат ее волос. В паху тяжелеет и болезненно ноет. Хочу ее до звездочек в глазах. «Ну какой секс, Азанов? Забудь!» Опустошаем тарелки. «Ты хотел со мной поговорить?» «Ах, да!»